Бисть град ночей, камін, все дворы и домы велики, окоренішася без корней. А семесто є сіракому болото, бо без дна, і железні отрави поверх яло. Таково же і єсть град ночей, доми зеркальні, голландська черепіця на них, а оглицям домін, в муравлених ізразцях. Как у сладостный морох стояша оне. Воды неба вкруг них лежаху хрустальная, желтым цветом и рудым цветом и цветом содешася чернь. Мнодзи мняще погибельного конца. И по крыцах и златами облекоша чудна музыка и граху содзень на ночь, проникающего камень и содзеях утомления. Надеваюсь, что поясы и красненные колпаки, и танцоша, и веселяхося сердце камня. А неведомо убо веселий человец, что семесто есть сиракому болото, бо без дна и железные травы поверх его. Толща мраха и жижа с землей усыпающа, и живе во земле, як охладница некоя твар, бородавчата рожем, а суті назваша єсмь угор. Так назваша сю твар ядовіту со скудніх времен. Глупих глазих, пузацих, лопятнох, с задней плавницей. Надуваємо тело своє болотной водой. Камінград, со двори і пороги, стояши на лгре. Пробудзіша! Иркоша, и мнодзи развяша его. И суделося от того тряс великий, что пошла с него езера выдохнутая вода. И два дни набиралась во камень, и камень изъела. А с того пресекаху до срока летный саянощ, и стонаху, и свет загорашася нечеловецкий, как убысть и зовут теперь белая ночь. И горець яму, пока исполнятся срохи.